Еще немножко и взглянет к нам в окошко луна красавица, нас обласкает, и мне не помешает рассказать вам в двух словах, кто я. Занятие сочиняю, а чем живу я, не знаю. Певец любви беспечный, горя нужды не знаю. В мире грез бесконечно я гимны распеваю, доволен я судьбою. Я миллионер душою, но часто без злодеи, глазенки дульцинеи. Они отнимут смело все мои сны золотые, все мечты богатства. Я как прежде золотой моей надежде. Я открыл вам всю душу, двух